Глава 39. Жасмин, пропитанный кровью. Лесной городок Циан был расположен почти в 200 километрах к западу от города Плывущих Облаков. Хотя он был расположен в захолустье, там было достаточно большое количество жителей и иногда путешественники, что проходили мимо. Этот городок был обязательной точкой маршрута путешествия из города Плывущих Облаков в город Восходящей Луны. Палящее солнце и земля, покрытая трещинами из-за его лучей, заставляли людей чувствовать себя немного не в своей тарелке. В этот момент на улицах города появилась группа из 6 человек. Идущий во главе был настолько большим, что пугал всех встречных. Он был вооружен бронзовым мачете длиной в 1,5 метра. Черты его лица были демоническими, и его глаза испускали злость. Шедшие за ним 5 носили одежду из кожи животных и также были вооружены копьями, мечами и булавами. Их появление сразу же создало напряженную атмосферу на улице. Прохожие, завидев их, пытались тут же перейти на другую сторону улицы. На их лицах читался страх, а походка становилась очень осторожной. Только после того, как эти 6 человек зашли в небольшой городской трактир, люди на улице смогли наконец почувствовать облегчение и поспешно продолжили свой путь. Бам! Громадный человек, облаченный в серебряные доспехи, швырнул свой огромный мачете на самый большой стол в центре трактира и заорал: «Этот стол теперь принадлежит мне! Катитесь, если вы не хотите умереть!» За столом сидели 4. Они выпивали и уже собирались выразить свой гнев, но их лица быстро изменились в цвете, когда они увидели лицо Верзилы. Не смев что-либо ответить, они послушно покинули стол. Потом человек протянул толстую руку и смел все со стола. Раздался оглушительный звук разбившейся посуды. Присаживаясь, он крикнул: «Принесите все лучшее блюдо, что у вас есть в гостинице!» Хозяин был уже рядом, чтобы поприветствовать их. Когда он посмотрел на останки сломанной посуды и гору битого стекла, он почувствовал, как сжимается его сердце. Тем не менее, он решительно улыбнулся и сказал: «Серебряные, молодые мастера, серебряные драконы, подождите некоторое время. Напитки и продукты принесут вам скоро, очень скоро». Эти 6 человек принадлежали к печально известной группе наемников Серебряного Дракона из лесного городка Циан. А Верзила, владеющий огромным мачете, был Инь-Лонг, босс группы наемников. В возрасте чуть более 40 его сила фактически достигла 2 уровня истинной ступени. В лесном городке Циан, где даже человек с 4 уровнем продвинутой ступени будет рассматриваться как сильный, он, несомненно, был непобедим. По этой причине группа наемников «Серебряный дракон» стала сильнейшей группой в лесном городке Циан. И действовали они, как будто не существует законов, и никто не осмеливался им перечить. После того, как группа из 6 уселась, 5 наемников начали всячески восхвалять своего лидера. Шум разговора 6 человек, смех и ругань заполнил весь двор. Люди привыкли к такому роду хамского поведения очень давно. Окружающие клиенты, боясь попасть в немилость группе Серебряного Дракона, не смели говорить без надобности. В это время другая группа из 5 человек появилась в дверях трактира. С первого взгляда лидером группы был молодой человек чуть старше 20 лет на вид, с посредственной фигурой и простым лицом. Однако, несовместимой с его простым видом была его одежда, весьма экстравагантная. Любой в городе будет рассматривать его одежду довольно долгое время, с завистливыми глазами, полными жадности, не в силах отвести взор. Он некоторое время постоял на входе в трактир. Осмотрел людей в трактире необычайно высокомерным взглядом. Как будто он смотрит на недостойных животных, которые даже не заслуживают того, чтобы обратить на них внимание. Сразу после этого его лоб нахмурился, и он холодно фыркнул. Из-за него выглянул красивый юноша 17 или 18 лет. Он поспешно вышел вперед и поклонился своему господину. С извиняющейся улыбкой он сказал: «Молодой мастер Сяо, к сожалению, совершенно невозможно найти хоть какой-то порядочный трактир в радиусе 50 километров. Потерпите, пожалуйста, немного». Эти 5 человек, как и ожидалось, были Сяо Кан Юнь, Сяо Мушань, Сяо Ба, Сяо Цзю и Сяо Чен Джи, который пришел из клана Сяо. Они были на пути обратно к секте Сяо и из города Плывущих Облаков. Сяо Чен Джи был весел всю поездку, и когда он думал о том, что скоро попадет в секту Сяо, он в конечном итоге даже начал смеяться во сне. Перед Сяо Кан Юнем он должен был выслуживаться как согнутый олененок. Он не смел сделать ни малейшего промаха перед ним. Если бы он мог хорошо прислужить молодому мастеру Сяо и получить одобрение, позднее он мог бы иметь возможность жить так, как он хочет, даже в секте Сяо. Сяо Кан Юнь фыркнул носом, сделал еще один безразличный взгляд вокруг и вошел внутрь. Сяо Чен Джи поспешно бросился вперед и занял столик в лучшем месте. Присел на корточки и начал чистить деревянный стул своим рукавом. Затем он заискивающе посмотрел на Сяо Кан Юня и крикнул: «Хозяин, немедленно подавайте блюда, выбирайте самое лучшее, какие у вас есть!» Группа Сяо Кан Юня только вошла, как сразу стала мишенью взглядов 6 человек из группы наемников Серебряного Дракона. Один из них засмеялся с презрением. «Хе-хе, этот мелкий действует довольно нагло. Посмотрите на выражение его лица, когда он смотрит на нас. Ай-яй-яй!» «Это, наверное, молодой мастер из какой-то богатой семьи отправился на экскурсии во время каникул. Достаточно взглянуть на то, какая сочная у него кожа и тело. Кажется, что вода будет сочиться, если просто сжать его немного. Но как он смеет так себя вести на нашей территории? Он не знает, как пишется слово «смерть». Босс, ты хочешь, чтобы я пошел и проучил их? Они должны знать, что попали на нашу территорию. Кого волнует, с какой они семьи? Они на территории наемников Серебряного Дракона. Каждый должен быть послушен нам. Инь Лонг ел куриную ножку и с огромной силой ударил мачете рядом с ногой. На одном дыхании он выпалил: «Папа лично пойдет к ним навстречу. Мне понравилась одежда, которую он носит. Если я принесу ее своему сыну, он, несомненно, будет очень рад. Хе-хе-хе-хе». После того, как он это сказал, он сделал 3 уверенных шага к столу Сяо Кан Юня, неся в руках мачете. Затем он ударил им по столу и сказал с нотками сарказма в голосе: «Брат, похоже, твоя одежда очень аккуратна. Тем не менее, глядя на твой позорный вид, это такая трата, что наносится тобой. Снимай ее немедленно. Быстро снял одежду, сейчас же. Ты слышал меня? Если ты не хочешь раздеваться, мы поможем тебе снять ее. Если наш босс попросил тебя лично, то позже это уже не будет так вежливо. Группа наемников Серебряный Дракон продолжала глумиться. Люди в трактире все отошли от них и смотрели на группу Сяо Кан Юня с жалостью. Хозяин и слуга спрятались еще дальше и не решались подойти и отговорить их. Но вопреки ожиданиям всех присутствующих, перед печально известной группой наемников Серебряного Дракона Сяо Каньюн, сидевший за столом, был необычайно спокойным. До такой степени, что казался жутким. Сяо Каньюн протянул руку, вытер одежду, которая запачкалась вином, и с отвращением холодно сказал: «Убейте!» «А? Убить? Что он только что сказал?» «Он сказал устранить всех нас!» Насмешливый шум группы наемников Серебряного Дракона сразу превратился в оглушающие крики агонии. Фигура Сяоба выскочила как молния и уничтожила троих самых шумных наемников. Его сопровождал хруст. Хруст, хруст, хруст! Звуки ломающихся костей! Варварская улыбка Эйнлонга исчезла. Он отскочил на шаг назад, и на его лице появилось перепуганное выражение. Духовная ступень! Когда слова «духовная ступень» вышли из уст, как будто взорвалась бомба внутри трактира, все были потрясены и онемели. Только секты крупных городов будут иметь такого рода великолепных могущественных людей. И в этом крошечном лесном городке Циан это был уровень, который никто и никогда не видел за всю свою жизнь. Такое могло произойти только в самых смелых мечтах. Едва Эйнлонг закончил говорить, двое других наемников были уничтожены, и их тела упали на пол. Все тело Эйнлонга задрожало. Затем он упал на колени и ударился о землю. Так, к сожалению, мои глаза не видят. Я не смог распознать великих людей. Я заслуживаю смерти, я заслуживаю смерти. Если бы он знал, что соперник был на самом деле мастером, который достиг духовной ступени, он бы не пытался спровоцировать их, даже под угрозой смерти. «Избавьтесь от него!» Сяо Каньюнь произнес холодно. Сяоба рукой нанес удар и сломал руки Эйнлонга. В это время силуэт молодого человека появился в дверях трактира. Когда Юньче оставил город плывущих облаков, на самом деле он не знал точно, куда идти. Думая о деревянной табличке, которую он получил от Сяоле, он спрашивал всех встречных и старался идти по направлению города восходящей луны. Ему нужно было достичь большего и найти населенное место, так, чтобы было больше шансов найти необходимые предметы, нужные для восстановления поврежденных каналов. Его тело было слишком слабым, и поскольку он не мог потратить те небольшие деньги, которые он имел на лошадь, он мог путешествовать только пешком и с очень медленной скоростью. Когда он прибыл в лесной городок Циан, он был уже крайне уставшим и голодным. Увидев трактир на краю улицы, он посмотрел, какие монеты у него были, горько улыбнулся и направился к нему. Как только он подошел к двери, он услышал крик, похожий на убой свиньи. Следуя за звуком, он сразу увидел Сяо Каньюня и Сяо Мошаня, что сидели вместе, и Сяо Ченджи, стоящего в стороне. Он сразу остановился, развернулся и поспешно вышел. Но едва он развернулся, цвет лица Сяоба сразу изменился. Он случайно посмотрел в сторону двери, едва только разломав руки Эйнлонга. Он заметил Сяо Че. «Трактирщик, уберите это с глаз!» Сяо Каньюнь холодно прорычал. Группа мусора ниже, чем муравьи, осмелили испортить его аппетит. «Ох, да, секундочку». Тело трактирщика пробило дрожь из-за его рычания. И, непрерывно кивая в панике, он осторожно начал выносить членов группы наемников Серебряного Дракона наружу, вместе со своими помощниками. Эйнлонг был на втором уровне истинной ступени. В лесном городке Циан не было никого, кто посмел бы обидеть его. Всего лишь слуга чрезвычайно высокомерного и жестокого молодого человека был человеком с духовной ступенью. Как они могли посметь даже немного ослушаться его? «Молодой мастер». Сяоба подошел к Сяо Каньюню и прошептал несколько фраз ему на ухо. «Э? Ты говоришь о непутевом, которого выгнали из клана Сяо. Выслушав доклад Сяоба, глаза Сяо Кан Юня сузились, и он презрительно сказал: «Очень хорошо. Я почти забыл о существовании этого человека. И даже теперь небо подарило его мне. Сяоба, пойди и изуродуй его лицо для меня». «Мастер секты сказал, что вы не должны использовать власть секты, чтобы угнетать других». Сяо Мушань вежливо сказал: «Пф, этот мусор клана Сяо фактически унизил меня публично на днях. Не выставить на показ его труп в городе плывущих облаков уже достаточная милость. Сяоба, после того, как ты изуродуешь его лицо, вырежь его язык. Уж очень он хороший оратор. Я помню, как красноречиво он вел себя, говоря все те вещи», — сказал Сяо Каньюнь в полголоса. В тот день в клане Сяо Сяо Че раскрыл его схему на публике и этим нанес пощечину. Как он мог не нести обиду в своем сердце? Но желать изуродовать Юньче лицо было, конечно же, из ревности. Он был даже более ревнивым, потому что этот мусор на самом деле женился на Ся Циньюэ. На той, кого даже он не смог получить. Сяо Мушань больше не говорил ничего. Сяо Ба молча кивнул, уверенно вышел из трактира и последовал за Юньчэ.